Глава 29. Сдавайся, Степанов. Поля. Смотрю, не рад? Я сняла парик, тряхнула волосами, и на мои плечи упали белые локоны. Испуганные глаза Степанова прикованы к моему лицу. Сам белый, как бумага. Смотрит на меня, как на призрак, и беззвучно шевелит сухими губами. Дышит хоть? Я заметила, что его грудь даже не поднимается. Замер. Наверное, наивно надеется, что я сейчас растворюсь в воздухе. Он вытянул руку, словно хотел дотронуться до моего лица. Но что-то его остановило, и рука медленно легла на стол. Я сам лично похоронил тебя, сказал он не столько мне, сколько себе. Я усмехнулась, пристально глядя в его бесстыжие глаза. «Мы, жены такие, способные не только обстирать и накормить, но еще и внезапно воскреснуть». Глядя на него, понимаю, внутри меня ничего не осталось. Вся любовь, все мои чувства к нему сгорели дотла вместе с рыбацким домом моего отца. Я столько всего пережила за эти 2 месяца, что даже врагу не пожелаешь. Теперь во мне бьется только одно желание — засадить его за решетку. «Может, обнимешь любимую жену? Давно не виделись все же». Мой тон звучит холодно и спокойно. Голова гордо поднята. Герман громко сглотнул. Я подмечаю его секундную растерянность, и его губы болезненно поджимаются. «Оля, Полечка моя!» прошептал он сдавленным голосом и встал с кресла. «Я же чуть следом за тобой на тот свет не отправился. Места себе не находил, с ума сходил от горя. Почему ты не пришла раньше?» Он обвинительно уставился на меня. «Где ты была все это время? Почему не сказала, что жива? Почему, Полина? Это что, какая-то игра?» Для убедительности схватился за край стола, другую руку приложил к сердцу, и, покривив лицо, сделал болезненный вздох. «Ты меня за идиотку держишь?» «Не понимаю, о чем ты?» — прохрипел Гера. «Слышал легенду про жадную овцу, которая сама себе съела?» «Нет», — замотал он головой. «Почитай на досуге. К тому же скоро у тебя будет очень много свободного времени». Герман, непонимающе, уставился на меня и сбивчиво заговорил. «Родная моя, я так виноват перед тобой, что не смог вытащить тебя из огня. Я пытался, я...» «Вот только давай без спектаклей, ладно?» — отмахнулась я. «Мы же оба знаем, что этот поджог устроил ты». «Я?» — округлил он глаза. «Что ты такое говоришь? Зачем мне устраивать поджог? Зачем убивать любимую жену? Полечка, милая, ты в своем уме?» «Затем, чтобы стать наследником моего имущества», — решительно заявила я. «Что ты там себе напридумывала, милая? Ну, это же полная чушь!» — он растерянно развел руками. «Серьезно?» — я открыла сумочку и достала копию документа. «А вчера прокурору ты говорил иначе». И подала ему бумагу. «Какому еще прокурору?» — он взял у меня бумагу, быстро пробежался по строкам. «Это что еще за бред?» «Твои признательные показания», — отпив кофе, поведала я. «Ты там в деталях рассказал, как устроил поджог, как...» «Я это не писал!» — крикнул он на весь кабинет. «Ну, естественно». Я поставила чашку на блюдце и подняла на него взгляд. «Мы живем в 21 веке, поэтому прокурор все напечатал с твоих слов. Там на последней странице твоя подпись, глянь». Герман быстро перелистнул страницу и прыснул со смеху. «Да это же подделка! Филькина грамота! Потому что я не был ни у какого прокурора и ничего этого не говорил!» — смеясь сказал он, а глаза остались злющими, лицо багровое. «Ну, подпись-то твоя?» — невозмутимо парировала я. «Ее подделали!» «Экспертиза почерка подтвердит подлинность, можешь не сомневаться». Он порвал бумаги, демонстративно швырнул их на пол и навис надо мной, как скала. Я 2 месяца не находил себе места от потери любимой жены. Ночевал на ее могиле. Она, оказывается, живее всех живых, — прошипел он мне в лицо. Пришла, как ни в чем не бывало, и заявляет, что это я устроил пожар. Ты хоть немного думаешь о моих чувствах? Конечно, думаю. Как представлю, что вскоре вместо мягкой кровати ты будешь спать на тюремных нарах, удовольствие так и разливается волной по телу. «Не за что, Поля, меня садить! Не за что!» Тон его стал жестким. Никакой больше притворной вины и радости от встречи с воскресшей женой. «Бумажка с подписью, которую ты подделала, чушь собачья! Ни к какому прокурору я не ездил!» «Как же не ездил?» «Ездил. Вчера вечером. Тебя совесть замучила, и ты решился на явку с повинной». «Вчера, говоришь?» — округлил он глаза. «Что ж, ладно». Степанов с ухмылкой вытащил из кармана пальто телефон и быстро набрал номер. «Славик, поднимись в мой кабинет», — сказал он в трубку и, с грохотом положив телефон на стол, наградил меня пираньей улыбкой. «Сейчас я тебе докажу, что вчера вечером я был в гостях у моего водителя». И уже через пару секунд в дверях послышался голос. «Герман Андреевич, вызывали? Иди сюда. Иди, иди». Позвал его рукой Герман и указал взглядом на меня. «Скажи-ка, Славик, этой даме, где я был вчера?» Тот вытянул губы, пожал плечами. «Утром вы были на работе, потом я отвез вас на встречу с поставщиком, потом домой. Около 12 я заехал за вами, отвез в ресторан, оттуда на работу. А дальше...» — с победной улыбкой подгонял его Герман. «Около 6 вечера вы вышли из автосалона в очень подавленном состоянии и попросили меня поехать в прокуратуру». «Я попросил?» — вмиг озверел Герман. «Это ты попросил меня проехать через прокуратуру, чтобы отнести туда заявление на управляющую компанию». «Что?» — уставился на него водитель. «Герман Андреевич, вы бредите? Ни о чем таком я не просил». Степанов вскочил с кресла, подбежал к нему. «Говори, как было, идиот! Рассказывай, как мы проехали через прокуратуру по твоим, сукин ты сын, делам, а потом поехали к тебе болеть за «Спартак». «Не понял. Я так-то за «Зенит» болею. Какой еще «Спартак»? О чем вы вообще?» Степанов перевел взгляд на меня, потом на Славика. Его ноздри раздуваются от злости, кулаки сжаты. «Я уволю тебя, мразь! Уволю!» — процедил он сквозь зубы. «Подставить меня решил, тварь!» — и схватил Славика за полы куртки. «Отпусти его, не пришивай себе еще одну статью», — доброжелательно посоветовала я. Степанов рывком отпустил Славика и перевел взгляд на открывшуюся дверь кабинета. «Герман Андреевич, у вас все в порядке? Я слышал крик», — послышался из приемной знакомый голос. «О, Глеб Сергеевич, вы как раз кстати!» Он нервным движением ослабил галстук на красной шее с раздутыми венами и ткнул в меня пальцем. «У нас тут Полина Евгеньевна воскресла», — быстро дыша сказал Степанов и подвел Перова ко мне. «Говорит, что я ее хотел сжечь, чтобы завладеть наследством. А вчера якобы меня замучила совесть, и я поехал в прокуратуру, так сказать, с повинной. Вот!» — он указал взглядом на обрывки бумаг. «Даже дал признательные показания». «Да, я в курсе», — нахмурился Перов. «Вы же сами консультировались у меня. Спрашивали, насколько смягчится наказание, если вы добровольно признаете свою вину и...» «Ах ты ж тварь!» — протянул на выдохе Степанов и ошарашенно помотал головой. «Так ты с ними заодно!» Он взглянул на Славика. «Ты специально напоил меня, а ты...» Он повернулся к Перову. «Подсунул мне эту бумагу, выдал ее за расписку для Уланского». «Не понимаем, о чем вы», — развели руками мужчины. Пока Герман в шоке хватался за голову, я переглянулась со Славиком и Глебом Сергеевичем. «Мы его почти прижали», — читалось в их взглядах. «Да, кстати, Герман Андреевич, я выполнил вашу просьбу», — выпрямился Перов. «Узнал насчет наказания. Вам грозит до 10 лет лишения свободы. Это с учетом того, что вы сознательно признали свою вину. «Я ничего не признавал!» — нечеловеческим голосом заорал Степанов и погрозил перед его лицом кулаком. «Весь этот цирк не прокатит. Или прокурор, которому я и якобы давал показания, тоже вдруг случайно видел меня в своем кабинете?» «Или что-то путаете вы, или мы втроем сошли с ума. Как думаете, что вероятнее?» — прищурился Перов. «Прокурор сам лично печатал с ваших слов ваше же признание». «Кто-кто?» Герман повернулся к Перову правым ухом. «Прокурор? Его тоже купили?» «Ну, это мы еще посмотрим», — злорадно улыбнулся он. «У меня, знаете ли, тоже есть свои прокуроры. А теперь выйдите отсюда, пошли вон!» — крикнул он и стукнул кулаком по столу. «Вон! Все вон!» Я набрала полную грудь воздуха и обратилась к Славику и Перову. «Оставьте нас, пожалуйста». И, взглянув на пылающее лицо Степанова, добавила. «Но не уходите далеко, ладно?» Как только дверь кабинета закрылась, и мы остались одни, Степанов сел в кресло напротив. «Чего ты добиваешься, Полина? Я ведь правда не поджигал дом, я...» «Да, да», — иронично изогнула бровь я. «Не поил меня вином, не подносил к накидке кресла зажигалку, не приносил пустое ведро в комнату, не держал дверь, не снимал ручку с окна, не ставил свечку на тумбочку. Дальше рассказать?» Брови Степанова поползли на лоб. Я продолжила. «Расскажу. Я сегодня добрая. Не изменял мне с секретаршей. Она не забеременела от тебя. Ты не разработал план избавиться от меня и зажить со своей любовью на всем готовом. Это все не ты. Это все само собой случилось, так?» Я поджала губы, гордо вздернула подбородок. «Я любила тебя, Степанов. Грезила иметь от тебя детей. Мечтала о большой счастливой семье, быть вместе до седых волос. А ты оказался меркантильной сволочью, способной убить ради денег и власти». Голос стал хриплым. Глаза предательски зажгли слезы. «Ну как? Понравилось быть хозяином жизни? Падать будет больно. Очень больно, Гера. Хочешь, карабкайся, доказывай свою невиновность. А хочешь, последуй моему совету. Не включай заднюю. Твоя вина так или иначе будет доказана. И только от тебя зависит, на какой срок ты сядешь. Явка с повинной скостит тебе пару лет». «Хочешь взять меня на понт?» — усмехнулся он. «Да ты! Ты даже машину с третьего раза заводишь. В пробке выехать боишься. А тут решила взять меня на слабо? Не смеши, Полина. У тебя все равно ничего не выгорит. Скажи это Волкову». Герман резко изменился в лице. Желваки на скулах ожили. «Ты ездила к Волкову?» «Нет, это ты к нему ездил сознаться, что убил любимую жену. И теперь тебя замучила совесть. Твою машину вчера видели у здания прокуратуры». «Да? И что, даже видели, как я входил внутрь?» — усмехнулся Гера. «Оля, выключай детектива. Это не твое, дорогая». «Все бы ничего, но здание новое. Там еще не успели установить все камеры. Вот на въезде ты попался». Он откинулся на спинку кресла, скрестив на груди руки. Явно что-то обдумывает. Промелькнула улыбка на его лице. Видимо, придумал. «Тогда что же Волков не задержал меня? Ведь я такой опасный преступник». «Человеческий фактор. Ты обратился не в дежурную часть, где обязаны фиксировать все обращения, а к Волкову, твоему хорошему знакомому. Он отпустил тебя до выяснения обстоятельств. Но ты не переживай так, уже сегодня тебя посадят. Тем более у него на столе есть и мое заявление». «Ну что, нечем крыть», — глядя на него, приподняла бровь. «Заявление, значит», — с усмешкой бросил он. «Я докажу, что ничего не писал. Докажу, что не поджигал дом, и что ты просто решила меня подставить. Сама его подожгла, чтобы избавиться от мужа. А что? Неплохая идея. Завела себе любовника и решила засадить мужа, чтобы, так сказать, не мешал вашему счастью. «Ведь ты же не случайно выжила, верно?» Он наклонился вперед и поманил меня рукой, как будто хочет поведать о том, что никому, кроме нас, знать не следует. «А хочешь знать, почему я решил от тебя избавиться?» «Да потому что ты мне печень проела со своей ревностью», — прошипел он. «Ты же вздохнуть мне не давала, контролировала каждый шаг, каждый звонок. Я, как папа Карло, жил с говорящим бревном, иначе тебя не назвать в постели», — посмеялся он и пару секунд спустя продолжил. «И знаешь, я выдохнул после того пожара. Никто больше не указывает мне, как жить, никто не следит за мной. Воскресла, да? Ну что ж, поздравляю. Давай, садись в кресло директора и начинай командовать. Ты же это хорошо умеешь. Не забудь найти себе идиота, который будет бегать за тобой, высунув язык, и...» «Уже нашла!» — послышался в дверях голос, и в кабинет вошел Влад. Одно движение, и его руки вжали Степанова в кресло. «Я тебя, гнида, сравняю с землей, если еще хоть раз прикоснешься к ней». Степанов посмотрел на Влада снизу вверх. «О, все в сборе!» — хмыкнул он. «Все равно не получится меня запугать. Я пойду в отказ. Я докажу, что не писал никакое признание и...» И в этот момент я коснулась экрана телефона, передвинула курсор на записи диктофона и нажала на плей. «А хочешь знать, почему я от тебя решил избавиться? Да потому что ты мне печень проела со своей ревностью. Ты же вздохнуть мне не давала. Контролировала каждый шаг, каждый звонок». Я выключила запись. Крепко сжала в руке телефон и подняла на него ледяной взгляд. «Собирайся, Степанов. Через 2 минуты за тобой приедет полиция». «Честно, я до последнего не знала, смогу ли все это провернуть», — сказала я, обнимая Влада и наблюдая, как Германа ведут в полицейскую машину. «Все получилось», — поцеловал в макушку Влад. «Моя стрекоза». Сев в машину, устало прикрыла глаза и вспомнила, как долго и тщательно готовилась к этому дню.